Глава 8. Форвард уходит в прорыв. Не успел Савичев раздеться, чтобы окунуться в великолепную большую ванну с ароматной белой пеной по поверхности воды, как в дверь постучали. «Ах, чтоб тебя!» — пробурчал он, ввинтив в окончание фразы пару пышных нецензурных эпитетов и, повернув предохранитель, открыл дверь. И в ту же секунду стройная девичья фигурка прошмыгнула в ванную комнату. Юля быстро захлопнула за собой дверь и повернула до упора ручку предохранителя, после чего бросилась Алексею на шею и расплакалась. «Да ты что?» — не понял он, машинально гладя ее по растрепавшимся каштановым волосам и чувствуя, как она все сильнее прижимается к нему, часто и как-то по-детски вздрагивая всем телом. «Не верь», — бормотала она, всхлипывая, — «не верь никому. Они все заодно против тебя, против меня». «Ты о чем, девочка?» Совершенно неожиданной даже для себя самого нежностью спросил он. «Кто?» «Она тоже с ними, не верь ей. Она заодно с моим. Она теперь жена моего отца», пробормотала Юля. «Кто она?» Снова не понял Савичев. «При чем здесь жена твоего отца? Он же умер, твой отец». Она разжала руки и легким движением сорвала рубашку, выданную Алексею из гардероба Воронина. Вернее, кого-то из его подручных. Потому что одежда сплюгавого шефа Сатурна просто не налезла бы на широченные плечи Савичева. Затем все так же, без тени смущения, сняла с него тренировочные адидасовские брюки, надетые на голое тело, и толкнула в ванну. Алексей не ожидал этого и свалился в воду, подняв целый шквал брызг. Как странно, он, обладающий звериной, рысьей реакцией, не успевал угадывать немыслимо быстрые движения этой странной девушки. «Ты очень уж разукрашен, я тебя помою», переходя на беспричинный звонкий смех, произнесла она, медленно стягивая со своего тела античной богини скудное обмундирование, состоящая из открытого короткого платьица, под которым ничего не было. Хотя ничего, это как сказать. Этого ничего Алексею так захотелось, что в глазах появилась красная пелена, сопровождающаяся крупной дрожью во всем теле и прочими физиологическими процессами, которые можно оставить без комментариев, вследствие их пугающей очевидности. Юля села в воду рядом с Савичевым и, вытянув ноги, заговорила. «Ты, конечно, думаешь, что я сумасшедшая, да, Леша?» И, не дождавшись его ответа, продолжала, растягивая гласные. «Ну да, особенно после вчерашней кутерьмы. Ведь тебе понравилось». Она потянулась всем телом, размазывая левой рукой пену по обнаженной груди, отчего Савичев судорожно взглотнул и, вцепившись в собственное горло, сдавленно проблеял нечто вроде «угу». Юля внезапно снова начала плакать, и Савичев, окончательно утомленный сменой настроений своей случайной подружки, осторожно обнял ее за плечи и поцеловал. Неловко, куда-то в ухо. «Успокойся, ну успокойся же!» — воскликнул он, сам тем не менее дрожа от возбуждения. Она откинула с лица длинные пряди мокрых спутавшихся волос и вдруг, быстро глянув на него, вцепилась в его шею яростным, колючим, сводящим с ума поцелуем, как тогда, ночью. «Ах ты!» — пробормотал он, задыхаясь, и одним движением развернул ее к себе, уставив в свою грудь острые соски ее матовых вздымающихся полушарий и ловя на лице прерывистое жгучее дыхание. Ни одна женщина даже близко не могла. Она снова приникла к нему, уже не к шее, а погрузив свою прекрасную голову в воду между его ног. И хотя в воду нырнула она, а не он, рот Алексея судорожно раскрылся, не находя воздуха. Все снова рухнуло, как тогда. «Мы залили весь пол», — сказала Юля, счастливо смеясь и показывая в чудесной улыбке ровные жемчужные зубы. «Это прекрасно!» «Божественно!» — пробормотал Алексей, с силой проводя рукой по ее спине. Ты. Я не знаю, что сказать. Хоккеисты вообще народ бессловесный, смеясь уже одними глазами, сказала она. Хотя ты в этом плане не худший, а в сексе вообще лучший. Из хоккеистов? Машинально спросил он. Включи воду, серьезно сказала она. И добавь пены. Надеюсь, мы не затопили соседей. В ее облике сейчас светилась та здравомыслящая разумность, что так явно бросается в глаза у множества прагматичных людей нашего времени. И так неуместно у случайных мотыльков, залетевших на губительное пламя переломной эпохи. Таких мотыльков, как она. «Ты стала другой», — произнес Савичев. «Так я не услышал ответа на свой вопрос». «Какой вопрос?» «Про секс с хоккеистами». Она усмехнулась. «Мы не можем тратить время даром», — сказала она. «Его не так много. Впрочем, я тебе отвечу. Ты лучше не из хоккеистов. Ты просто лучший мужчина, который был у меня». Он горько усмехнулся. «А сколько их было всего?» «Много», — ответила она. «А у тебя было много женщин?» «Но с тобой не сравнится никто», — печально произнес он. «Даже страшно». «Боишься влюбиться?» — спросила она. Савичев пожал плечами и вопросительно взглянул на девушку. «А вот этого не надо», — сказал он. И непонятно было, к чему отнести его слова. К вопросу или же к возможности, которую он сам назвал страшной. Возможности зависеть от этой непонятной, взбалмошной и, по-видимому, психически больной девушки. Она рассмеялась и погрузила свое тело во вновь до отказа наполненную ванну. «Лучше скажи, что ты хотела сообщить мне?» – произнес Алексей. «Про кого ты говорила? И при чем здесь жена твоего отца?» Юля вздохнула и, вцепившись левой рукой в бортик ванны, словно пытаясь сохранить равновесие, ответила. «А, у меня был очередной психоз. Хотя нервы нервами, а все равно я твердо знаю, что ты не должен верить своей матери. Что ты несешь?» «Ага, это по принципу. А что ты несешь, красная шапочка?» «И не смотри на меня непонимающим взглядом. Я выразилась, кажется, достаточно ясно». «Я не должен верить своей матери?» — медленно переспросил Савичев. «А кому я должен верить? Тебе, что ли?» «Это как знаешь. А твоя мать, она теперь жена моего отца. И это все. Этого достаточно, чтобы...» «Да что ты мне тут лапшу на уши вешаешь?» — уже вспылил Алексей. «Моя мать, твой отец. Что-то я не слыхал, чтобы она снова вышла замуж». «А ты бы у нее спросил, Алеша», — печально произнесла Юля. «Она бы что-нибудь и ответила. Ты же фактически не видел ее 2 года, с тех пор, как играешь в местном кристалле». «Замужем за твоим отцом?» — неуверенно переспросил Савичев. «Моего отца зовут Конышев Иван Всеволодович. Номинально он довольно крупный бизнесмен, но в соответствующих кругах более известен как Кондор, лидер Задольской преступной группировки». «Ты сошла с ума», — пробормотал он. «Конечно. Легче сделать такой вывод, чем поверить племяннице негодяя Воронина и впустить недоверие в отношения с собственной матерью. Ты не обязан верить мне. Я просто говорю тебе, остерегись». Савичев почти с неприязнью глянул на девушку и процедил. «Посмотрим». «Если Воронин еще пытается рядиться под честного бизнесмена с джентльменским набором криминальных ухваток, то все его подручные, начиная с их главарей Башкова и Нагиева, просто убийцы. Если ты будешь мешать им, а еще хуже моему отцу, которого я давно таковым не считаю, тебя попросту убьют, как убили Смолинцева и Костечкина». «Но Смолинцев только ранен и лежит в больнице», — попытался протестовать Савичев. «Значит, они убьют его в больнице. Им не нужны свидетели». «Я не хочу тебя обидеть, Юля, но я не знаю, как тебе верить. Ведь ты это...» «Ну-ну, договаривай. Ведь ты наркоманка, истеричка и вообще не в себе. Это ты хотел сказать», — докончила она. «Это не так», — Пытался слабо протестовать он, обнимая ее. «Я не хочу считать тебя». «Да?» «И совершенно напрасно. Мало того, что у меня самой неизлечимая наркозависимость, я хотела подключить к тому же и тебя. Вчера ночью, помнишь? Я расцарапала тебе спину, а в эти свежие царапины втерла. Нет, ты помнишь свои божественные ощущения?» Ведь ничего лучшего ты не знал в своей жизни. Легкое, парящее тело. Каждое движение бросает тебя в сладкое предоргазменное состояние, длящееся целую вечность и никогда не перетекающее в муку. Секс с самой красивой женщиной, которую ты когда-либо видел. Всполохи наслаждения и животный, пьянящий, звонкий аромат в ноздрях. «Зачем все это?» — тихо спросил он. Я хотела привязать тебя к себе, Лёша. Ведь я больна. Очень больна, Лёша. У других это называется нимфоманией. А у меня просто помутнение рассудка. Я? Грубо говоря, ты начинаешь сходить с ума в прямом смысле этого слова, когда у тебя долго нет мужчины. Так? Прервал её Савичев. Она опустила голову. Если словом «долго» можно назвать сутки, то да. То есть ты должна постоянно... Голос Алексея прервался, задрожав от глубокого всеохватного ужаса. «Отсюда все наркотики, все психозы», — сказала она. «Только не считай меня похотливой сучкой, которая трахается со всем, что не есть мужского пола. Я далека от этого». Савичев покачал головой. «И после всего этого ты предлагаешь мне не верить моей собственной матери на основании твоих слов?» «Бедный, бедный», — прошептала она. «Давай я лучше помою тебя, чем загружать никчемным бредом, которому ты поверишь только тогда, когда будет уже слишком поздно». «Я не хотел обидеть тебя», — откликнулся он. «Я знаю. Впрочем, это уже не так важно. Я для тебя все равно отрезанный ломоть». Она встала перед ним в полный рост, и он снова поразился ее ослепительной красоте, растрачиваемой так никчемно и не нужно. «Пора бы выходить отсюда», — сказала она. «Время уже под вечер». «Быть не может», — сказал Савичев. «Когда я пошел в ванну, было без четверти час». «Значит, теперь около 6», — ответила Юля. «Да, где-то так». «Думаешь, секс со мной — это дело сиюминутное? Так присунул туда-сюда и готово? Кстати, я вообще не понимаю словосочетания «заниматься любовью». Это как это? Почему не говорят «заниматься ненавистью» или «заниматься надеждой»?» «Мне тоже не нравится», — произнес Савичев. «Заниматься можно только сексом. Но на крайняк анонизмом», — продолжала Юля. «Но любовью. Как-то не по-русски это звучит. Это только в Санта-Барбаре возможно такое». «Да что ты взъелась на бедных американцев», — произнес Савичев. «Ни хрена себе, бедных», — воскликнула она. «Жировые складки от бедности до земли свисают». «Ты была в Америке?» — спросил он, откровенно обрадовавшись возможности перевести разговор на менее щекотливые темы, чем гипотетический союз его матери с Юлиным мафиозным отцом. «Была», — ответила она. «Хорошая страна. Есть на что посмотреть. Можно сказать, в ней куча достоинств и только один недостаток. Американцы». Они вышли из ванной, когда настенные часы в прихожей показывали 7:15. «Эдик, а где дядя Вадим?» — спросила Юля у меланхолично позевывающего охранника, вяло листающего пентхаус. Эдик нагло осмотрел девушку из Савичева с видом орнитолога, изучающего редкие экземпляры птиц, и, мерзко ухмыльнувшись, ответил. «Приехал Башков, и они умотали». «Только они давно уже, это самое, 4:00, пока вы на пару в ванне прохлаждались». «Ну что, Леха, хороша птичка?» — обратился он через голову Юли к Савичеву. «Мою мать они тоже забрали?» — хмуро произнес тот, проигнорировав вопрос. «Приятная женщина, разве ее можно отпускать от себя?» — сказал охранник. «А кроме тебя никого нет, что ли?» — осведомилась Юля. «Да ну, как можно?» Еще сбежит твой красавчик-то. В комнатах там Санек и Косой сидят. Карты играют на бабки. «Телевизор, что ли, включить?» – произнесла Юля, когда они поднялись на второй этаж. «Валяй! Может, что про завтрашний матч наших передадут?» Экран засветился, и на нем появилась дикторша местного телевидения с сакраментальной фразой. «Я с вами прощаюсь, а вас ждут еще новости спорта и прогноз погоды». «О!» – обрадовался Савичев. Главный тренер «Кристалла» Василий Никифоров заявил, что его команда в достаточно хорошей форме, чтобы в завтрашнем матче переиграть Задольский «Сатурн» повторно и выйти в финал Кубка России. Хотя он признал, что существуют определенные трудности с составом, особенно после того, как вчера вечером на территории базы хоккейного клуба «Кристалл» было совершено преступление, в результате которого капитан команды Максим Смолинцев был ранен. А лидер «Кристалла», лучший хоккеист России сезона 1996-97 года Алексей Ставичев, бесследно исчез. «Я надеюсь, что это темное дело будет раскрыто, и Ставичев благополучно вернется в команду», заявил в заключении тренер. Состояние же Смолинцева стабилизировалось, и мне сообщили, что он вот-вот придет в сознание. «Слава Богу!» – выдохнул Савичев облегченно. Остальные спортивные новости он слушал уже вполуха и хотел было переключать на другой канал, как вдруг на экране появилась уже распрощавшаяся с телезрителями дикторша и произнесла: «Только что в нашу студию поступило экстренное сообщение. К несчастью, история с базой хоккейного клуба «Кристалл» получила печальное продолжение. Час назад в городской больнице номер 9 был убит поступивший сюда накануне хоккеист «Кристалла» Максим Смолинцев». Савичев издал горлом хриплый, клокочущий звук и, упав с кресла на колени, буквально впился глазами в экран. «Сегодня, около 5 часов пополудни, трое неизвестных проникли в корпус больницы и застрелили Смолинцева и 2 охранников, приставленных к хоккеисту на случай возможных терактов. В перестрелке 2 из 3 террористов были убиты. 1 с места происшествия скрылся. Немедленно были установлены личности убитых. Нагиев Тахир Адилович, азербайджанец, 28 лет, находящийся в федеральном розыске, 2 судимый. И Есипов Вячеслав Алексеевич, 29 лет, русский, 3 судим. Оба предположительно являются членами Задольской преступной группировки». «Ублюдки!» – Савичев обхватил колени руками, уронил голову и так и сидел 2 минуты. К Юле он поднял уже почти бесстрастное лицо. Лишь иногда подергивался уголок рта, да ярко блестели глаза под разгладившимся лбом. «Я не хотел тебе верить», — сказал он. «Но ты оказалась права в этом. Ведь ты говорила, что они убьют Смолинцева». «Что ты собираешься делать?» «Я не могу вступать в соглашение с людьми, убившими моего лучшего друга. Ведь нет сомнения в том, что он был убит по приказу Воронина». «Ты хочешь бежать?» «Да». «Тише». Она схватила его за руку. Потом осторожно выглянула за дверь и вернулась к Алексею. «Не говори так громко». «Ты поможешь мне?» Он взял ее голову обеими руками и заглянул прямо в глаза. «Ты поможешь мне?» Она, словно нехотя, высвободилась и сказала со странной недоброй полуулыбкой на губах: «Ну вот, и ты покидаешь меня. Я в самом деле проклята. Самое обидное, что во всех этих разлуках виновата не я». «Беги вместе со мной». «От себя не убежишь, Алеша», — тихо возразила она, как будто это была не 18-летняя девушка, а мудрая, много испытавшая женщина. «Помоги мне», — тихо в тон ей попросил Савичев. «Я не знаю, как мне быть. Но вместе с тобой мне не страшно ничего». «Конечно, я помогу тебе», — почти равнодушно кивнула она. «Без меня ты ничего не сумеешь». «Сделаем так. Эдик, тот ублюдок с пентхаузом, что говорил с нами, сидит у запертой двери. Ключей у него наверняка нет. Это любимая подстраховка Воронина. Ключи у Косова, у Гены Косова. Это такой здоровенный, жирный козел, что играет под нами в карты с Саньком». «Почему именно у Косова?» а он после Башкова и Нагиева у этих дядиных мудозвонов главный. Но он уж больно здоровый. Тебе с ним не справиться, даже если бы он был один. Сделаем проще. Я спущусь к ним и выпью вина или водки, или чего они предложат. А в стакан этой парочки я подсыплю снотворного. Через полчаса будут как мешки с дерьмом. Воняет, но не брыкается. Так они ж тебя... Не успеют, коротко ответила Юля. Косой уже под хмельком, а Санек вообще импотент. А ты с ними уже спала? Спросил Савичев и отчего-то зажмурился. Оказалось, не напрасно. На его голову обрушился мощный удар, и звонкий голос Юли выкрикнул почти в самое ухо. «Ах ты, сучий выблядок! Мать твою так! Так чтоб тебе яйца бантиком вязать, не перевязать! Гондон ты с плесенью! Я тебе нахрен жопу на британский флаг четвертую, урод!» Савичев от неожиданности ошикнул и, открыв глаза, увидел прямо перед собой смеющееся лицо Юли. Он открыл было рот, но ее тонкие пальчики прижались к его губам, велев замолчать. И тут он понял. Она разыгрывала сцену ссоры, потому что пойти к охранникам после многочасового сидения в ванне с ним, Савичевым, могло показаться подозрительным. Юля тем временем еще раз звонко огрела его по физиономии и продолжила серию проклятий, упомянув при этом такие особенности его анатомии, а равный ряд возмутительных поступков его родственников, о которых он и не подозревал. Вошел Косой, здоровенный двухметровый детина, небритый с неделю и с такой же волосяной порослью на голове. Хорош колотить клиента, Юлька! — пробасил он. — Ты его так совсем замочишь, бедолагу. — Да этот лошара уж больно мне тут косорезит, — ответила она. И Алексей не узнал ее голоса. Так развязно и грубо прозвучал он. — Да ты, видать, его загоняла. Ну, чисто умаялся, пацан, — сказал Косой. — Ладно, засохни ты, — Амбал ухмыльнулся. — Пойдем лучше с нами по коньячку пройдемся, — предложил он, обнимая Юлю за талию. «И то дело», — сказала она, стряхивая его руку с себя. «Покатит Гена». «Какой еще Гена?» — поморщился Косой. «Гена, Гена, ну чисто как лоха кличешь». «Бывай, хоккеист!» Она подмигнула Савичеву, скосив при этом левый угол рта, и ушла, оставив его в мучительном недоумении. «А что, если она действительно лгала ему и сейчас кинет в трудную минуту? А если нет? Тогда она просто великолепная актриса». Юля оказалась в самом деле достойной последнего определения, потому что она вернулась, и на ее лице не было написано ни тени тех эмоций, что так сконфузили и смутили Савичева. Она выглядела суровой и усталой. Короткое платье было измято и сильно порвано на левом плече, и клок ткани беспомощно болтался, открывая высокую красивую грудь. Но даже при виде этой груди, еще носящей следы его ласк и поцелуев, Алексею не захотелось продлить пребывание в этой квартире ни на минуту. «Они что, хотели?» «Хотели», — сказала она холодно. «Да не успели, кобели поганые». Она разжала кулак, и Алексей увидел в ее ладони связку ключей. Они действительно были у Косова. Теперь ты свободен. С Эдиком справишься сам, без меня. Те двое спят крепким сном. А ты? Что я? Ты хочешь, чтобы я бежала с тобой? Но зачем? Как зачем? Он не находил слов, чтобы выразить все то, что клокотало в его груди. Тебе нельзя оставаться здесь. Ты пойдешь со мной. Она покачала головой. «Лучше будет, если я останусь. Зачем мне идти с тобой? Я живу в свое удовольствие, у меня все есть. Этот жалкий инцидент со снотворным легко списать на тебя. Тем более, что и я приняла приличную дозу его». «Господи, зачем?» – изумился он. «Ну а как иначе незаметно подпоить их? Я еще не вырубилась только потому, что у меня в крови целая россыпь психостимуляторов. Устало вымолвила она и упала на диван. Через минуту я засну. Быть может, навсегда. Кто знает, каково действие всего этого чертового коктейля. «Мы еще встретимся», — серьезно сказал он и опустил ладонь на ее бледный высокий лоб. На нежном виске едва заметно пульсировала синяя жилка, и он легко коснулся ее пересохшими губами. «Не надо, Алеша», — ответила она. Он подумал, что сейчас она заплачет, но она не заплакала, а только произнесла. «Ты иногда вспоминай меня». «А почему?» «Почему я не пошла с тобой? Тогда бы все было так просто умереть». «Что ты говоришь, Юля?» — пробормотал он и поразился тому, как жалко прозвучал его голос. «Я говорю, что думаю». «Вот все вы думаете, что такого не бывает. Такого не бывает. А я, глупая девочка, я... Боюсь сойти с ума от любви к тебе. Я больна, да, Алеша? Ведь это может говорить лишь психически ненормальный человек. Да? Да». Последние слова она произнесла слабым затухающим голосом, закрыв глаза. И через минуту глубокое дыхание окончательно убедило его в том, что она крепко спит. Странная, нелепая, божественная. Он переложил ключи из ее обмякшей ладони в свой карман, поцеловал ее порозовевшие губы и начал спускаться вниз по лестнице. «А, хоккеист!» — приветствовал его Эдик. «Как самочувствие после Юлькиных заморочек?» «Превосходно!» — ответил Савичев, поравнявшись с креслом охранника. Эдик с интересом повернул голову, разглядывая его. И в тот же самый миг, ударом локтя в основании черепа, Савичев вырубил незадачливого охранника. Потом взял ключи и, быстро подобрав их к замкам, открыл дверь. Он был свободен, но эта свобода почему-то не доставила ему радости. Он оглянулся на дверь, где оставалась чудная девушка, которую он был обязан всем. Дверь хлопнула.